Глава первая. По воздуху. Тиана невольно зажмурилась. Вокруг оказалось очень светло, особенно после полумрака замковых застенков. Она почувствовала легкий ветерок, овивающий щеки. Путешественники оказались на плоской вершине высокой скалы. Девушка вдохнула полной грудью. Воздух был на удивление свеж и приятен. В очередной раз она заметила колючий взгляд короля драконов, который он тут же спрятал за густыми ресницами, и поняла, что до сих пор крепко держит за руку своего проводника. Антрас с детским восторгом смотрел по сторонам и не замечал раздражения учителя. Впрочем, ему было не привыкать к нему. Тиана, однако, отпустила ладонь младшего дракона, дабы не навлекать на него еще больше недовольства бывшего короля, и тоже принялась осматриваться. С этой стороны дверь имела вид небольшого каменного портика, украшенного потертой от времени резьбой. Вокруг, насколько хватало глаз, простирался густой ярко-зеленый лес, из которого, словно пальцы, торчали высокие скалы. Судя по всему, на вершине одной из таких скал они и оказались. Монолитов было много, только с одной стороны Тиана навскидку насчитала около 50 каменных обелисков. Все скалы были разного цвета, от светло-желтого до темно-серого, почти черного. Много попадалось красновато-бурых камней, покрытых причудливой сеточкой трещин. На камнях других цветов таких трещин видно не было. Некоторые монолиты стояли поодиночке, другие — небольшими скоплениями по 5-7 штук. Все скалы были высоки, порядка нескольких сотен метров. Имели небольшую площадь плоской вершины и совершенно отвесные голые бока. Являлось ли это природным образованием или кто-то поставил их тут для определенной цели, было неясно. «Какая красота!» Ти приблизилась к краю скалы и посмотрела себе под ноги. Обрыв уходил отвесно вниз на огромную глубину. Девушка присела на землю. Голова немного закружилась, а колени ослабели. Наверное, от восторга. «Боишься высоты?» В голосе подошедшего Алузара слышалась добродушная ирония. Тиана уже по привычке огрызнулась в ответ. «У меня же нет крыльев». Дракон проговорил со вздохом. «Да, действительно». И, опустившись на корточки рядом с Ти, тоже посмотрел вниз. «Ну и что нам делать теперь?» Лориан откровенно нервничала, явно забыв о том, что эльфы должны хранить высокомерную невозмутимость в любой ситуации. «Как мы будем спускаться отсюда?» Алузар выпрямился. «Все просто». В следующий миг он сорвался вниз со скалы. Тиана подскочила на ноги, подавившись вскриком. Сердце упало куда-то вниз вслед за Алузаром и, казалось, остановилось. Подножие монолита закрывала туманная дымка. Мужчина быстро скрылся в ней, а через секунду из тумана вынырнул огромный, покрытый черной броней дракон. Он был великолепен. Сколько оттенков черного цвета существует в природе? Ти показалось, что на его шкуре она увидела их все. Он был воплощением идеальных пропорций и форм в живом существе. Длинные широкие крылья хлестко били по воздуху, а воздушная волна от их соударения под брюхом зверя была практически видимой. Глаза защипало то ли от ветра, то ли от восторга. Тиана следила за полетом дракона, затаив дыхание, и только поняв, что у нее начинает кружиться голова, и перед глазами заплясали обморочные мошки, она заставила себя сделать вдох. Дракон, сделав широкий круг, вцепился в край скалы, зависнув на боку монолита. «Мы будем путешествовать по воздуху». Голос, пронесшийся над долиной, не имел ничего общего с голосом Лузара. Он был низкий, ракочущий, все время срывающийся на рык. «Так будет гораздо быстрее». «Но не все из нас умеют летать». Лориан, в отличие от Тианы, смотрела на черного дракона со смесью ужаса и отвращения. «Мы можем взять вас пассажирами». Оказывается, Антрас тоже принял вид дракона. Он был меньше размером и не настолько пугающе великолепен, как король. Коричнево-рыжая шкура его блестела на солнце, точно расплавленное золото. Он был ослепителен даже в образе ящера. «Лететь верхом на драконе?» — Лориан скривилась. «То, о чем я мечтала всю свою жизнь». Тиана не сразу поняла, что сказала это вслух. Она с откровенным восхищением разглядывала Алузара. Спохватилась. «А как же первый? Он, наверное, слишком тяжел, чтобы быть наездником». «Обо мне не беспокойся». Воин провел какую-то манипуляцию, и оборудование на его спине трансформировалось в подобие реактивного ранца. Терра тут же приняла вид крупной хищной птицы. «И в какую же сторону нам лететь?» Лориан проговорила упавшим голосом. «На юго-восток», — пророкотал дракон Алузар. Поднял когтистую лапу. «В сторону вон того скопления столпов». Там, куда указал его величество, виднелся целый лес каменных монолитов примерно одинаковой высоты. «А что там?» Лориан явно не торопилась на спину к дракону. «Там есть что-то искусственного происхождения. Не только скалы и деревья». «Ладно, летим. Но с тобой я не полечу». Лориан наставила кончик длинного пальца на морду Алузара. «Не выношу особ королевской крови». «Но ты сама королевской крови». Голос у Антраса был немногим мелодичнее, чем у его наставника. «Да, и двоих коронованных особ в воздухе будет слишком много». «Ты боишься летать», — Алузар прорычал утвердительно. «Не твоего ума дело», — Лориан огрызнулась. Она не очень ловко забралась на спину Антраса, и тот взлетел. Следом за ним в воздух поднялись первые и Терру. Тиана медлила. «Тоже боишься летать?» Алузар старался рычать помягче, но у него все равно получался рев вместо разговора. «Боюсь летать в твоей компании», — Тина хохлилась. «Она бы лучше полетела с Антрасом. Смотреть со стороны — это одно, а вот влезть на спину королю драконов — совсем другое дело. Постараюсь тебя не уронить». Дракон протянул девушке лапу, чтобы помочь забраться себе на спину. Тиана не приняла предложенной помощи. «Есть еще одна проблема». Она попыталась посмотреть в глаза дракону, но он был так велик, что у нее с трудом получалось смотреть одновременно в оба глаза. В два ярко-зеленых глаза с круглыми зрачками. Тиане всегда казалось, что у ящериц должны быть вертикальные зрачки. Но, выходит, она ошибалась. «Что еще за проблема?» Алузар зарычал, а у Тианы волосы на затылке встали дыбом. Она выдохнула. «Каждый раз, когда ты касаешься меня, я вижу кошмары. Галлюцинации, мороки, называй как хочешь. Я пока что не хочу знать, в чем причина, но я бы очень не хотела, чтобы такое случилось в воздухе». Дракон прикрыл глаза и затих. «Просто тебе не нужно дотрагиваться до меня голой кожей. Вот и все». Он проговорил это так глухо, что Ти едва разобрала слова. Не успела она хоть немного устроиться, спина дракона — не самое удобное место. Как упругим прыжком Алузар бросился в небо. На миг Тиана почувствовала себя пассажиром взлетающей ракеты, но в следующее мгновение уже испытала чувство свободного падения. Оно длилось, и девушке начало казаться, что сейчас они врежутся в землю. Она заставила себя раскрыть глаза, которые, оказывается, крепко зажмурила при взлете. Уши заложило от резкого набора высоты, и она с трудом сглотнула, избавляясь от звона. За несколько сильных взмахов широких крыльев Алузар догнал улетевших вперед спутников. Черный дракон заложил крутой вираж, стремительно пролетев совсем рядом с Антрасом и Лориан. Из-за чего младший дракон, сбитый мощной воздушной волной, потерял устойчивость и едва успел выровнять полет, чтобы не уронить седока. Терру повезло значительно меньше. Тугой воздушный поток подхватил легкое птичье тело, завертел, и если бы не первый вовремя подхвативший анимага на руки, для нее этот полет мог бы закончиться трагически. Алузар ушел в крутой пике, штопором ввинчиваясь в воздух, а первый лишь проследил за его полетом немигающим взглядом глаз огоньков, аккуратно прижимая к металлической груди ошарашенную птицу. Тиана попыталась вцепиться во что-то на шкуре дракона, но вспомнила про мороки и отдернула руки. Ей было настолько страшно, что она уже тысячу раз пожалела, что сказала про мечту о драконьем полете. Как вообще можно мечтать о таком? Алузар снова заложил крутой вираж. То ли он нарочно пугал ее, то ли демонстрировал силу своих крыльев. Страх в итоге пересилил, и Тиана прижалась к горячей шкуре дракона, ясно ощутив ее запах. И это не был запах копоти или раскаленного металла, как можно было бы ожидать от дракона. Это был тот самый удивительно знакомый запах, который она почувствовала в замковом саду в первый день пробуждения. И потом, блуждая по мрачным темным коридорам замка перед первой встречей с Лузаром. Именно так пахло от его плаща, которым он укрыл ее ночью в мире ленты. Ее вновь накрыло мороком. Но на сей раз ласковой могучей волной, а не болезненными осколками, как раньше. Она вспомнила свои сны. Все свои сны о падениях и полетах, о том, что у нее когда-то тоже были свои крылья, которые ни разу не подводили ее, не давая упасть. Она вспомнила это ощущение головокружительного страха при шаге в бездну и удивительную возможность эту бездну обуздать с помощью крыльев. Ти выпрямила спину, оторвав судорожно сцепленные пальцы от шкуры дракона. И широко-широко развела руки в стороны, точно собираясь полететь самостоятельно. Взмах руками. Взмах драконьих крыльев в унисон. Еще взмах. Опьяняющий страх сменился не менее опьяняющим ощущением свободы. «Не завидую я сейчас Тиане». Лориан крепко держалась за рога на шкуре Антраса. «Не хотела бы я лететь с его величеством. Он и человеком внушает страх, а в образе дракона так просто ужас». «А, по-моему, ей нравится», — тихонько прорычал Антрас, указывая на раскинувшую руки Тиану. Неожиданно Ти поняла, что ощущение большого драконьего тела между ног, ритмично сокращающегося в такт биению крыльев, вызывает у нее волнительные и весьма приятные ощущения. Словно услышав ее мысли, дракон издал низкое утробное урчание. Девушка страшно смутилась, поняв, что Алузар читает ее эмоции, и попыталась не думать об этом. Получалось с трудом. Решила отвлечься разговором. Шумел ветер, громко свистели драконьи крылья, рассекающие воздух. Потому Тиане пришлось сильно напрячь голос, чтобы услышать хотя бы саму себя. Услышал ли ее при этом дракон, было не очень понятно. «Долго нам лететь?» Ответом было молчание. Должно быть, все таки не услышал. Хотя слух у него был хороший. Тиана спросила еще громче, надрывая связки. «Я спросила, долго ли нам еще лететь?» «Что ты кричишь? Голос сорвешь!» В ее голове прозвучал голос Лузара, совершенно такой же, каким он разговаривал в образе человека. Приятный и звучный баритон. Тиана вздрогнула и попыталась обратиться к нему так же мысленно. «Ты что, все мои мысли подслушиваешь?» «Очень нужно. Просто пожалел тебя. Лететь еще минут 20 по вашему времяисчислению». Дракон замолчал и до конца полета не проронил ни единого звука или мысли. Полет действительно занял около 20 минут. Сказать точнее было сложно, часов у Тианы не было. Определять время по солнцу чужого мира она не умела. Монолиты, к которым они подлетели, образовывали три концентрических круга, причем каждый круг был выстроен из камней определенного цвета. Внешнее кольцо состояло из скал кирпично-красного цвета, среднее — из светлых монолитов, а внутреннее — из самых темных блоков. На плоской вершине столпа, стоявшего в центре, находилась, по всей вероятности, цель их путешествия. Больше всего эти строения напоминали пагоды с их выгнутыми многоуровневыми крышами. С воздуха они казались яркими игрушками, но когда дракон, мерно взмахивая широкими крыльями, завис над красной черепичной крышей, стало понятно, что здания имеют весьма внушительные размеры. Когда отставшие путешественники достигли пагоды, Алузар прорычал. «Внутри никого нет, можно спуститься». И, не дожидаясь одобрения или несогласия, мягко приземлился на лапы посреди мощёного брусчаткой широкого двора. Тиану немного утомили королевские виражи, и остаток полета она провела, крепко держа дракона за шею, чтобы меньше заносило в поворотах. Поэтому, когда Алузар без предупреждения принял человеческий облик, оказалось, что она обнимает его за плечи, всем телом прижавшись к широкой спине мужчины. Она чертыхнулась и раздосадованно отпрянула в сторону, украдкой покосившись на спутников. Не заметил ли кто их невольной близости? Лузар усмехнулся, но промолчал. Остальные путешественники были заняты собой. Эльфийская принцесса пыталась сохранить остатки достоинства, сползая с драконьей спины. Антрас, в отличие от своего наставника, дал ей такую возможность. Первый чеканным движением приземлился на ноги и сразу же осмотрел свою ношу. Теру выглядела взъерошенной, но вполне невредимой. Стоило воину разжать стальные объятия, как птица обернулась рыжеволосой девушкой. «При всем уважении, Ваше Величество!» В голосе анимага сквозило возмущение. «Такая манера полета неприемлема для меня!» Алузар покосился на нее из-за плеча. «Значит, тебе не стоит так летать. Вы ведете себя неаккуратно, милорд», — первый поддержал Теру. «И летаете слишком быстро». Антрас со свойственной ему добродушной манерой попытался разрядить обстановку. Первый бросил на младшего дракона взгляд, по которому сложно было понять настрой металлического воина. «Мы не соревнуемся в скорости полета. Нам нужно определить местонахождение выхода, если он есть в этом мире». Король драконов промолчал. Повисла тяжелая пауза. Первый принялся проводить какие-то измерения при помощи своего оборудования. Алузар прикрыл глаза и, казалось, о чем-то задумался. Остальные просто осматривались. Наконец, Алузар нарушил тишину. «Выхода здесь нет». «Что это значит? Мы можем возвращаться в замок?» Тиана с надеждой перевела взгляд с младшего дракона на металлического воина. «Это значит, что этот мир тоже закрытый», — ответил ей Алузар. «А ты не мог бы выяснить это на первой остановке, Ваше Величество?» Лориан разозлилась. Она даже попыталась подойти к Алузару, с вызовом вскинув голову. Но тот остановил ее взглядом. «Мог». «Тогда что же мы делаем здесь?» Эльфийка с негодованием развела руки в стороны. Полет верхом на драконе тяжело ей дался. «Давайте на чистоту». Дракон посмотрел на каждого из своих спутников. «Никому из вас сейчас не нужен выход. Все вы что-то ищете. Вот и ищите здесь, пока я даю вам такую возможность». «Не слишком ли много полномочий, Ваше Величество?» Первый прервал свои измерения и, расправив плечи, выпрямился во весь чудовищный рост. «По силам, воин». Дракон с равнодушным видом отвернулся и ушел вглубь двора. Лориан вмиг погрустнела и бросилась догонять короля. Тиана посмотрела на Антраса и вскинула брови в немом вопросе. Младший дракон подошел к ней. «Алузар считает, что в этом мире есть какой-то сильный артефакт. Возможно, он нам нужен. А возможно...» Антрас красноречиво посмотрел вслед убежавшей эльфийке. «Не только нам». Поскольку дальнейшие перспективы были неясны, от ее решений в любом случае ничего не зависело, Тиана принялась с интересом осматриваться. Внутренний двор пагоды по размерам больше напоминал футбольное поле. За ним явно не ухаживали. Через стыки камней пробивалась трава и даже кусты. А прямо посреди площади выросла невысокая, но довольно густая рощица. Деревья показались смутно знакомыми. Ветки некоторых из них были сплошь усыпаны нежно-розовыми цветами. Сами здания, окружающие площадь, были не столь громоздки, сколь высоки. В центральной башне Тиана насчитала 15 ярусов, каждый из которых был увенчан загнутой кверху крышей. «Смотри», — Антрас указал рукой куда-то вверх. «Обрати внимание на края крыш». Тиана пригляделась и поняла, что вдоль каждой стороны крыши от угла до угла располагалась толстая перекладина, выкрашенная в цвет черепицы. Перевела на спутника недоумевающий взгляд. «Это же насесты». Тот поднял бровь. «Не великоваты ли курочки?» Ти недоверчиво разглядывала остальные строения. Всего площадь окружала, помимо главной, еще 7 башен по 9 ярусов и около 2 десятков невысоких, по 3-5 ярусов. И на всех крышах похожим образом были уложены толстые, округлые в сечении балки. «Думаю, это не для кур. Пойдем поближе, там все уже что-то разглядывают». Выросший посреди площади маленький сад мешал обзору, и девушка в сопровождении молодого дракона направилась в сторону самой высокой пагоды. Проходя мимо рощицы, она почувствовала сладковатый цветочный запах. Не смогла удержаться и отломила нежно-розовую ветку с ближайшего цветущего дерева. Алузар, Лориан и Первый стояли у пьедестала высокой каменной статуи, изображавшей драконоподобное существо. Ящер сидел на задних лапах и держал передние вытянутыми ладонями вперед. Теру видно не было, но вокруг головы Первого порхала яркая крупная бабочка. И Тиана решила, что анимаг вновь упражняется в искусстве менять форму. «Внушительная курица». Тиана помахала сорванной веткой в задумчивости, глядя на статую. «Какая курица?» Алузар явно не понял юмора, смерив ее подозрительным взглядом. Дабы лишний раз его не злить, Ти резко сменила тон. «В этом мире поклонялись драконам?» «Как и во многих других». Его Величество сразу расслабился и широким жестом обвел площадь. «Посмотри на стены». Только тут Тиана обратила внимание, что подножия всех башен и оснований, окружавшие их стены, до высоты двух человеческих ростов были покрыты рисунками. Все сюжеты изображали драконов, драконьих всадников и ритуалы поклонения драконам. Невольно вспомнился жуткий парк скульптур в саду замка. Эта картинная галерея словно была его антиподом. Здесь драконов всячески превозносили. «Теперь понятно, почему его величество выбрал именно этот мир», — тихонько проворчала Лориан. В ответ на вопросительный взгляд Тиана проговорила. «Лишний раз приласкать собственное самолюбие». Эльфийка фыркнула, но тут же покосилась на короля. Не заметил ли он ее сарказма? «И вовсе не за этим». Слух у дракона был исключительный. «Смотрите». Нижняя часть стены центральной башни была затянута чем-то вроде расписной ткани, высохшей и местами порвавшейся под порывами высокогорного ветра. Материя также несла на себе рисунки соответствующей тематике, но видно их было хуже, чем на камне. Алузар коротко махнул рукой, и полотно в нескольких местах вспыхнуло и начало стремительно истлевать, даже не рождая полноценного пламени. Настолько оно было ветхим. Меньше чем через минуту догорающие обрывки рухнули на землю, открыв взором путешественников внутренние помещения пагоды. Изнутри все пространство занимал огромный механизм, выполненный из металла темно-красного цвета. Обилие гигантских шестеренок, лопастей и стержней являло собой совершенно фантастическое зрелище, особенно учитывая размеры деталей. Тиана, затаив дыхание, осматривала машину. В центре ее находилась еще одна статуя дракона, уже металлическая. Ее опоясывали несколько металлических ободов, пересекающихся друг с другом таким образом, что статуя оказалась находящейся внутри полой сферы. Перед монументом располагалось некое подобие алтаря. На небольшом каменном возвышении стояла гладкая чаша темно-красного металла, в которой лежали какие-то истлевшие остатки. По-видимому, когда-то это были подношения божеству или нечто подобное. Тиана, исполнившись неожиданной жалости к покинутому алтарю, опустилась перед ним на колено и положила в чашу свою цветущую ветку. Она наклонила голову и попыталась представить, какими были те, кому поклонялись в этом храме. То, что это был именно храм, сомнений не вызывало. Были они похожи на Алузара с Антрасом или нет? И какими были те люди, что водили дружбу с драконами? Драконьи всадники. Хотела бы она быть одной из них. Из раздумий ее вырвали самым бесцеремонным образом. Поток пламени метнулся над ее головой, поджигая только что положенное на алтарь подношение. Тиана едва успела отшатнуться, упав на спину, и сделав попытку отползти от разбушевавшегося в чаше огня. «Ты зачем это сделал?» Возмущению ее не было предела. Казалось, запахло паленым волосом, огненное заклятие Алузара прошло над самой головой. «Слежу, чтобы ты не склонялась перед неизвестным алтарем». Неясно было, король серьезен или издевается над ней. Ти поднялась на ноги. Коленки предательски дрожали. «Это должен быть непременно твой алтарь?» «Зачем мне алтарь? Я же не божество. Но если очень хочешь, можешь склониться к моим ногам». Алузар усмехнулся в своей обычной снисходительной манере. Как же это бесило Тиану. И это безумное бешенство вновь подняло в ее груди волну магической силы. Амулет вспыхнул, но боли на сей раз она не почувствовала. Лишь прилив невероятной мощи изнутри. Она со злостью ударила ногой по пылающей чаше, да так, что разломила на мелкие части и каменное основание, и сам алтарь. Обломки полетели в Валузара, а дотлевающая ветка упала к его ногам. «Примите подношение, ваше уже невеличество!» «Может, вы повремените со своими брачными играми?» Лориан, возбужденно сверкая глазами, повела рукой вокруг. Тиана в пылу очередной ссоры не сразу заметила, что детали машин вокруг их группы начали двигаться. Медленно вращались шестерни, с удивительной легкостью проворачивая массивные блоки. И при этом не было слышно ни звука. Точно весь механизм был недавно кем-то смазан и отлажен. Скорость движения деталей увеличивалась, и девушка посчитала за благо выйти изнутри конструкции. Полая сфера вокруг статуи металлического дракона также пришла в движение. Она вращалась все быстрее, и вскоре силуэт скульптуры едва угадывался за мельтешением ободов. «Что происходит?» Первый явно пытался что-то вычислить, с филигранной четкостью орудуя сенсорами на своем предплечье. «Похоже, мы активировали какой-то механизм». В глазах Алузара светился азарт. «Ты активировал, ты хочешь сказать?» Лория на всякий случай отступила за спину металлического воина. «Здесь нечего бояться, ваше высочество». Король с подчеркнутой вежливостью обратился к эльфийке. «Это всего лишь карта». Первый прекратил свои бесполезные попытки синхронизироваться с вращающейся машиной. «Карта? Я не ослышался, милорд». Суровый и надменный король драконов улыбался самой обычной человеческой улыбкой. «Именно. Механическая карта. Смотрите». Он указал рукой вверх. Тиана подняла голову. Металлические детали инопланетного механизма удивительным образом сформировали объемную картину, которая продолжала двигаться. «Это же диорама!» Девушка, запрокинув голову, пыталась охватить взглядом сразу все изображение. «Быстро соображаешь». В устах Алузара это прозвучало почти похвалой. Он, казалось, уже забыл о недавнем конфликте. «И куда нам нужно, если верить этой штуке?» Антрас стоял, также запрокинув голову и изучая движущуюся карту. «Смотри». Король ткнул пальцем в участок диорамы, изображающий спиральный водоворот. Через мгновение в этом месте вспыхнул факел. Алузар указал чуть правее еще на одну спираль. Факел вспыхнул и там. «Я не пойму, он их поджигает или...» Эльфийка вертела головой вслед за вспыхивающими огнями. Тиана, почуяв течение мощного незнакомого потока, выбежала во двор, и в этот самый момент на ближайшем к храму соседнем монолите вспыхнул огромный костер. Через несколько ударов сердца такой же костер загорелся на скале, стоявшей во втором кольце. «Это сигнальные огни». Алузар выглядел довольным. «И нам лучше поспешить. Кто знает, как долго они будут указывать дорогу». «Тогда по коням». Антрас, сделав ловкое сальто, обернулся ящером и точно в поклоне распластал золотистые крылья по земле. «Ваше высочество». Недовольно скривившись, Лориан подошла к дракону и с обреченным вздохом начала подъем. Первый бережно сжал в ладонях трепыхающуюся бабочку и приготовил реактивный ранец. И только Алузар медлил. «Антрас». Король снова помрачнел. «Да, учитель». Антрас прорычал, устремив на наставника преданный взгляд. «Не торопись». Король драконов неуверенно шагнул в сторону Тианы и замер. «В чем дело?» Эльфийка на спине золотисто-рыжего дракона смотрелась очень живописно, но и она уже почуяла неладное и потому хмурилась. Тиана сразу поняла, в чем дело. Амулет ожил. Он медленно пульсировал в такт биению ее сердца и снова оберегал свою хозяйку. Дракон опять не мог к ней приблизиться. «Мы меняемся седаками». «Что?» Возмущению Лориан не было границ. «Я не полечу с ним». «Полетишь». Алузар окинул ее тяжелым взглядом и, раскинув руки в стороны, тоже принял вид дракона. Тиана не успела разглядеть тот самый момент, как угольно-черный дракон уже стоял посреди площади, подняв вверх огромные крылья. «Или можешь оставаться тут. Обе можете оставаться». Он прорычал это так, что эльфийская принцесса тут же повиновалась и послушно сползла с крыла Антраса. Тиана поспешила занять ее место, пока они действительно не оставили ее в этом заброшенном храме. Сигнальные костры полыхали на трех монолитах по одному в каждом кольце. Еще один костер виднелся на вершине заснеженного хребта, пролегавшего неподалеку. А следующий уже занимался на перевале того же самого хребта. Не сговариваясь, взяли курс на него. На спине Антраса было не намного комфортнее. Разве только взлетал он не как реактивная ракета и летел аккуратнее, чем старший дракон. Так что Тиане не пришлось его обнимать. Хотя в этот раз Алузар летел на удивление спокойно и не шокировал без того бледную Лориан чудесами высшего пилотажа. Летели в молчании. Красивый пейзаж внизу в конечном итоге наскучил, и Тиана решила попробовать поговорить с Антрасом мысленно. «Ты можешь слышать меня так?» «Если ты обращаешься ко мне, то да, могу». Ти вздрогнула от прозвучавшего в голове голоса Алузара. «Вообще-то не к тебе». Девушке почему-то стало неловко. Дракон замолк, если это слово подходит для мысленного общения. За пару сильных взмахов крыльями он обогнал летевшего рядом Антраса и занял место впереди. А Тиана почувствовала мощный поток короля, насквозь пропитанный досадой по отношению к ней. Снова стало неловко. «Почему Антрас меня не слышит?» Она надеялась, что увеличение расстояния не будет помехой для подобного разговора. Несколько долгих мгновений дракон не отвечал. Затем снова занял позицию рядом, но на сей раз сверху от летящего ученика. «Сложно сказать». Наверное, это была его любимая фраза. «Возможно, ты хотела поговорить, не с ним. Самоуверенности тебе точно не занимать, ваше уже невеличество». Тиана мысленно фыркнула. Снова повисла долгая пауза, и девушка уже решила, что дракон опять на нее обиделся. Хотя кто на кого должен обижаться в самом-то деле? «Мое имя — Алузар. Зови меня так». Сказал, и вновь играючи улетел далеко вперед, оставив озадаченную Тиану наедине с ее мыслями.